Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В июле 80-го года недалеко от города Красный Лиман проходил слет авторов и исполнителей самодеятельной песни. К так называемым «Голубым озерам» съехались барды со всей Донецкой области. Несколько дней на большой и малой сценах шли выступления. Атмосферу радости омрачили новости, пришедшие из Москвы. Ну что так долго? Мы же договаривались на 6. Ну, а что кислые такие? Что случилось? Сегодня вечером концерта не будет. Как не будет? Почему? Ну странно, что вы об этом ничего не слышали. Весь слет об этом гудит. Да я палатку черти где поставил. Все последним узнаю. Так а что случилось? Володя умер. Какой Володя? Володя Высоцкий. Я сегодня в город ездил. Там все только об этом и говорят. Ну, а концерта почему не будет? Ну, это неэтично, во-первых. А во-вторых, многие в Москву собрались на похороны. Так что выступать будет некому. Странно. Тоже мне нашли кого оплакивать. Повтори. Говорю, Володя ваш скурвился. Он с брежневских дач не вылазил. Я не спорю. Поэт он нормальный, но как человек... Ты чего? Рот свой закрой, поганый! Понял? Да пошел ты со своим Володей, идиот! Слышишь, шел бы ты отсюда по-хорошему! Мы с тобой не закончили, понял? Уйди! Случилось? Палатка горит! Чья палатка? Костика! Какого Костика? Ну какого? Хирурга с Краматорска, который песню с чужого плеча поет! Врач! Срочно! Нужен врач! Константин Панкратов вырос в детском доме. Жил в Краматорске Донецкой области. Работал хирургом, но всю жизнь мечтал о сцене. Играл в армейском ансамбле, затем участвовал в клубе самодеятельной песни в родном городе. В июле 80-го Константин поехал на слет на Голубые озера. Посреди ночи загорелась его палатка. Панкратова спасти не удалось. Послушайте, говорю же вам, тут какое-то недоразумение. Мы к тому времени уже все спали, костры затушили. Откуда огонь взялся, я ума не приложу. Организатор слета убеждал милиционеров. Правила техники безопасности здесь соблюдали. Инструктаж прошел каждый участник. Подписи имеются. Никаких инцидентов раньше не случалось. Да разве тут за всеми уследишь? Напился и уснул с папироской. Тут никакой инструктаж не поможет. Он не курил. Что? Подойдите поближе. Говорю, что Костя, он не курил и не пил он. А вы кто ему будете? Жена? Жена Кости в Краматорске. Я знакомая. Несколько дней назад Костя был здесь со своей супругой. Но вчера она уехала. Я не интересовалась, почему. В полночь, когда палатка горела, вы где были? Что видели? Я была у себя в палатке. Я ничего не видела. Я услышала крики, я прибежала сюда. А тут Костя. Вы поняли? Поняли. В общем, жена уехала, а Костя ваш напился и закурил. Сомневаюсь. А? Разве что погибший вот это курил. Похоже на факел. Ну и на что ты намекаешь? Что-что? Убийство у нас. Сожгли барда, кинули факел в палатку, а окурков нет. Даже спичек нет. Это остатки факела с места пожара. Криминалист исследовал его и вот что установил. Здесь на краю палки поджигатель обмотал ткань, пропитанную гелеобразным горючим веществом. Такое легко сделать самостоятельно. Достаточно развести много пенопласта в ацетоне. В быту такое вещество использовали для разжигания печей. Потушить его практически невозможно. Скорее всего, на это и рассчитывал преступник. Жертва спит в палатке. Даже почувствовав дым, человек не сможет быстро выбраться. Дело о гибели Константина Панкратова передали в областную прокуратуру. А где этот наш организатор? Я организатор. Значит так, списки всех участников слета мне подать. Хорошо, сделаю. И чтобы никто никуда не уезжал. Да, ну... Что но? Многие, думаю, уже разъехались. С какого это перепугу? Володя умер. Вы ошибаетесь. Погибшего не Володя, а Костя звать. Нет, вы не понимаете. Володя Высоцкий умер. И многие из наших пытаются уехать в Москву на похороны. Значит, далеко не уехали. Всех вернем. Владимира Высоцкого при жизни часто хоронили. Поговаривали о проблемах с сердцем и даже о наркотической зависимости артиста. Почему вы меня спрашиваете, сколько мне лет? А потому что у нас у всех различные впечатления о вашем возрасте. Тут очень хорошо, пускай у вас такое оно и останется. Поэтому летом 80-го, когда пошел слух о его смерти, многие не поверили. Официальные СМИ молчали. Страна жила Олимпиадой 80. В театре на Таганке, где служил Высоцкий, вывесили лаконичное объявление о смерти артиста. Сообщение прошло по запрещенному радио «Голос Америки». Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. 25 июля перестало биться сердце большого поэта, певца, актера. И было ему всего лишь 42 года. Тем не менее, информация по стране распространялась. Люди пытались взять билеты в Москву, чтобы проститься с кумиром. Но из-за Олимпийских игр попасть в Москву было крайне проблематично. Уже в Красном Лимане. Хорошо устроилась. Слушай, у меня к тебе просьба. Ты вещи пока не забирай. Не хочу в пустую квартиру возвращаться. Так, все, у меня люди. Снимки глянули? Смотрю. Надежда Хотиненко работала следователем областной прокуратуры. Прибыв из Донецка в Красный Лиман, она первым делом изучила фотографии с места преступления. Маленький мальчик по стройке гулял. В бочку с бензином случайно упал. Стал задыхаться, вытянул нос. Добренький дядя спичку поднес. Ну да. Ну что, жену нашли? Да. Едет из Краматорска. А почему со слета уехала? Врачиха. Ночное дежурство. Есть какие-то идеи? Обыскиваем палатки. Ищем ацетон и пенопласт. Местные прочесывают лес. Долго, Андрюша, осматривайте? Долго прочесывайте? Конец дня уже. Ну, кадров нет. Отпуска. Часть ребят вообще в Москву на Олимпиаду командировали. Хорошо. Есть мысли по поводу того, кто нашего поэта-песенника поджег? Есть. Разрешите? Давай. Проходите. Присаживайтесь. Кто это у нас такой небритый? Роман. Роман Аркадьевич Злобин. Организатор слета. Расскажите, что случилось накануне? А что именно? То, что вы мне рассказывали. Организатор вспомнил. Накануне пришло сообщение о смерти Высоцкого. Панкратов по какой-то причине не любил артиста и сказал об этом в резкой форме. Странно. Тоже мне нашли кого оплакивать. Повтори. Говорю, Володя ваш скурился. Он с брежневских дач не вылазил. Нет, я не спорю. Как поэт он нормальный. Но как человек... Честь поэта защитил школьный географ по имени Эльдар. Он хорошенько врезал хирургу. Слышишь, шел бы ты отсюда по-хорошему. Все, успокойся. Мы с тобой не закончили, понял? Уйди. Когда мы их растащили, то Эльдар никак не унимался. Я так думаю... Вы думаете, это он хирурга поджег? А больше некому. Я всю ночь думал, у нас это дружеский слет, и такой эксцесс впервые. Фамилия этого Эльдара? Гарипов. Во время слета авторов и исполнителей самодеятельной песни сгорел молодой хирург из Краматорска Константин Панкратов. Ночью кто-то поджег его палатку. На месте преступления нашли остатки факела. Накануне инцидента у Панкратова и Эльдара Гарипова, одного из участников слета учителя географии, случился конфликт. Эльдар сильно ударил Константина за то, что тот неуважительно отозвался об умершем Владимире Высоцком. Мужчин разняли, но учитель географии пообещал Панкратову, что это еще не конец разговора. Где он был во время пожара? Не помню. Не знаю, не видел. Все как в тумане. Ежик в тумане. А где сейчас этот географ? Я думаю, поехал в Москву на похороны Высоцкого. Я надеюсь, что еще не уехал. Это город Красный Лиман. Рядом с ним произошло убийство. Прямого сообщения «Красный Лиман, Москва» не было. Зато рядом были Донецк, Харьков, Ворошиловград, Ростов-на-Дону. Предугадать, с какого именно вокзала мог уехать Эльдар Гарипов, практически невозможно. Поэтому ориентировку на географа разослали по всем основным железнодорожным узлам Донецкой и соседних областей. На поезд, следующий по маршруту Ростов-на-Дону, Москва. Поезд находится на втором пути. Нумерация вагонов с головы поезда. Проверка документов. Ваши документы? Да какие документы? У нас поезд отходит. Не волнуйтесь, успеете. Продолжается посадка на поезд, следующий по маршруту Ростов-на-Дону, Москва. Поезд находится на втором пути. Нумерация вагонов с головы поезда. Ну, товарищ милиционер, ну вот же, отходит. Ну, сутки ждали, билетов не было. Ваши документы? Ваши документы. Эльдар Гарипов, верно? Да. Со слета едете, да? Да, в Москву на похороны. Вам надо пройти. Куда? Куда, товарищ милиционер? Мы уже опаздываем. Со мной в отделение. Эльдара Гарипова и его товарищи доставили в Красный Лиман. С географом работал криминалист. С его друзьями общалась следователь. 26 числа, ближе к полуночи, кто-то бросил факел в палатку хирурга Панкратова. Мы знаем. Мы были там. Воду носили, и что? Да подожди ты, не кипятись. Товарищи, меня интересует, где был Эльдар Гарипов в то время, как загорелась палатка хирурга? Где? Где? У себя в палатке. Вы можете это подтвердить? Да. Не совсем. Продолжайте. Я не говорю, что Эльдар виновен. Мы в палатке, я его не видел. Воду! Тащите воду! Когда послышались крики о помощи, мужчина выбежал на поляну и заглянул в палатку Эльдара Гарипова. Эльдар, ты здесь? У нас пожар! Там было пусто. Я подумал... Он на пожаре. Рванул к палатке. А там? У горящей палатки Эльдар появился не сразу. Его заметили лишь когда огонь был практически потушен. Географ шел налегке, без ведра с водой. Было видно, что он только что подошел. Поймите, я не знаю, где он был все это время. Я говорю только то, что видел. А утром вы решили ехать на вокзал, да? Кто был инициатором? Эльдар. Мы обсуждали, что уехать в Москву не получится. Он предложил на электричке в Ростов, ну, оттуда уже в столицу. А гибель хирурга обсуждали? А что тут обсуждать? Загорелось. Все, спасибо, товарищи. Можете быть свободны. Андрюш, давай звони эксперту и узнавай, когда он нам что-нибудь скажет. Угу. Напомню, в палатку хирурга бросили факел, пропитанный горючим веществом. Чтобы получить его, преступник смешал ацетон и пенопласт. Эксперт установил, на рукавах мастерки Эльдара Гарипова есть следы ацетона. Вещи географа сыщики тщательно осмотрели. Микрочастиц пенопласта на них не обнаружили. Тем не менее, разговор для подозреваемого предстоял нелегкий. Не поджигал я его. Ну да, морду набил. Но это все. Ну пар выпустил и забыл. Следы ацетона на рукавах. Откуда у вас Гарипов? На скамейку у вокзала сел окрашенную. Вот. У водилы одного ацетон попросил. Краску смывал. Да вы у ребят моих спросите. Они там были. Спросим. Кстати, ваши ребята сказали, что во время пожара вы были не на виду. Что логично, если поджигатель вы. Да я понимаю, как это выглядит. Но все не так. А как, Гарипов, как? Воду! Тащите воду! Гарипов рассказал, что в ту ночь ему не спалось. Он пошел к озеру. Вдруг тишину нарушил крик. Врач! Срочно! Нужен врач! Почему в Москву через Ростов решили ехать, Гарипов? Знали, что вас здесь искать будут? Да ничего я не знал. Просто часть ребят поехала в Донецк. Очевидно, что билетов на всех не хватит. Вот я и предложил через Ростов. Значит, смерти хирургу вы не желали и факел в палатку вы не бросали? Нет, конечно. Но человек это нет, Гарипов. Кто его так? Фух, все, вы задержаны, Гарипов. Это почему? По подозрению, Гарипов. Вот найдем, где и как вы пенопласт с ацетоном смешали. Делают, что могут. Я же говорю, 3 калеки осталось. 3 калеки. Давай, уводи. Пошли. Идем, идем. Вчера наши из Москвы звонили. Там у них лафа. Кока-колу пьют. Девочек за бугорных лапают. А мы тут второй день по лесу ходим, ацетон ищем. Ага. Не перетрудись. Как думаешь, Высоцкий чё умер? Молодой мужик, здоровый. Не знаю. А я думаю, это его француженка в гроб загнала. Бабы, я тебе скажу. Да заткнись ты, сюда иди. В нескольких километрах от места пожара местным милиционерам подвернулась интересная находка. Смотри. Вот это да. Молоток. Может, это... Путевку дадут, как думаешь? Протокол заполняй давай. В лесу под ветками обнаружили вот эти предметы. Кусок плотного пенопласта, часть футболки синего цвета с нарисованным ковбоем и туристический чайник. Даже без экспертизы чувствовался запах ацетона. Все говорило о том, что факел, который бросили в палатку хирурга, был сделан при помощи вот этого. Криминалист осмотрел чайник на предмет отпечатков пальцев. Благодаря тому, что чайник был плотно закрыт крышкой, на его внутренней стороне удалось распознать несколько пригодных для работы отпечатков. Эльдара Гарипова надо отпускать. Что это? Пальчиков географа на чайнике нет. Ну, такой себе аргумент. Мог и в перчатках работать. Да, но футболка, которой обмотали конец факела... Что с ним? Явно с чужого плеча. Географ рослый, а футболка размерчик явно на щупленького. Но я так понимаю, что это еще не все. Да, а как догадались? Я пообщался с женой погибшего. Она, кстати, за дверью. Так вот, она видела синюю футболку с ковбоем и пенопласт. Угу. А на ком? Сейчас, секунду. Панкратова, заходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Ну, что же вы мужа-то оставили? Врач я. Ночное дежурство я и сама себе простить не могу. Что вы хотели рассказать? Мне кажется, я знаю, кто желал смерти моему Костику. Кто? Одна девушка. Она на слете была. Никогда я не видел ни мать, ни отца, ни кола, ни двора, ни родного лица. Я родился на свет, ни ропща, ни крича, я в пеленку завернут чужого плеча. 5 дней назад Константин исполнил на поляне свою песню. Коллеги приняли ее хорошо, а одна девушка даже прослезилась. Как в полынье трава, как в степи мотылек, я один, я ничей, я один, я ничьё. Искал я в каком-то окне огонек, чтобы там опереться на чьё-то плечо. Нравится? Да. Молодец, Костя. Знаете моего мужа? Знакома. Я по свету бродил, я работал как черт, лишь падение видел, не веря во взлет. И по свету ногами землю толча, я одежду носил чужого, чужого плеча. Спасибо, ребята. Вам понравилось? Я редко ее играю. Да, но я уже слышала эту песню. Да, 10 лет назад. Вы не помните меня, Костя? Панкратов! Ничего себе! Да вы не стесняйтесь. Все-таки 10 лет прошло, мы и знакомы не были. Так вот, эта девушка, она Мирослава. Она мне рассказала нечто страшное. Что именно? Мой Костик, когда в армии был, силой ее взял. В общем, изнасиловал. А вы с Костей об этом говорили? Нет. Я не знала, как на такое реагировать, но с одной стороны, мы и знакомы тогда с ним не были, а с другой... Девушку эту жалко. Так вы скажите. Расскажите про футболку, про пенопласт. Я фотографии показывал. Да, да, на ней футболка была такая синяя с ковбоем. И пенопласт квадратный, на котором плавают, знаете? Знаю. Это Мирослава Тушко. Милиционеры опрашивали ее после пожара, поэтому данные женщины в деле имелись. Прописана в Донецкой области, в городе Макеевка. Работает в совхозе. В том же городе действительно служил в армии Константин Панкратов. Его вдова рассказала, что Константин играл в армейском самодеятельном ансамбле и часто покидал пределы части. Выступал в клубах района. Так что теоретически встреча Тушко и Панкратова могла иметь место. А вот что между ними произошло и причастно ли Тушко к гибели хирурга, предстояло выяснить. К удивлению следователя, Мирослава Тушко до сих пор не уехала с Голубых озер. Палатку женщины обыскали. Ну вот крошки от пенопласта. Ага, вижу. Но самого пенопласта нет. А что вы ищете? А мы ищем пенопласт и футболку. Синюю с ковбоем? А вы догадливы? Несколько дней назад пенопласт и футболка исчезли. Я обнаружила пропажу на следующий день после пожара. Так, Мирослава, вы задержаны по подозрению в убийстве Константина Панкратова. Вам придется проехать с нами. Эй, вылазь! Угу. Пошли. Гражданка, пройдемте. Идем, идем. Мирослава, мы все знаем. Что? Мирослава, мы знаем то, что вы сказали вдове хирурга. Я вам, конечно, сочувствую, но есть суд. И получить свое Панкратов должен был именно там. Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Нам известно, что, будучи на службе, Панкратов вас изнасиловал. Что за бред? Вы хотите сказать, что мы ошибаемся? Еще как. Я по свету бродил. 10 лет назад Мирослава работала в совхозной столовой. Однажды к ним в клуб приехал полковой ансамбль. После официальной программы на сцену вышел парень. Это был Константин Панкратов. Чужого плеча. Мне просто запала эта песня. Она про сироту. Я же ведь тоже детдомовская. Вы хотите сказать, что Панкратов не брал вас силой? Видели бы вы меня 10 лет назад. Ну такой даже солдатик не позарится. Ладно, но я не понимаю, почему вы вдове сказали одно, а нам сейчас говорите другое. Ничего такого я ей не говорила. То же, что и вам. Хорошо. Когда вспыхнула палатка хирурга, где вы были? У себя. У себя в палатке. Кто-нибудь может это подтвердить? Никто. Я сама приехала. Без компании. Ну, тогда дела у вас не очень. Дело в том, что факел, который бросили в палатку Панкратова, окунули в раствор пенопласта и ацетона. А пенопласт у вас был. Сейчас у вас возьмут отпечатки пальцев, и мы посмотрим, причастны к делу или нет. На экспертизу. Пройдемте. Криминалист откатал у Тушко пальчики. На крышке чайника, в котором смешивали ацетон с пенопластом, не было оттисков женщины. Затем эксперт изучил найденную футболку. Потожировые следы на ней не принадлежали Тушко. Носил ее кто-то другой. Ну кто? В отношении этого человека у следствия появилась одна зацепка. На клочке футболки, вот здесь вот, эксперты нашли кое-что интересное. Что? Сейчас. Мне диктовали, я записал. Экс-кудат. Экс-судат. Сукровица, то есть. А. Шнурок завяжу. Угу. Получается, тот, кто носил футболку, должен иметь рану или послеоперационный разрез. А у Мирославы его нет. Надо отпускать. Надо. Это получается, что убийца у нас был после операции, да? А погибший у нас хирург. Интересно. Так если Мирослава не убивала, то кто тогда? Я думаю, думаю. А я вот что думаю. Если Панкратов не насиловал Мирославу, то почему эта вдова соврала нам про изнасилование? Не знаю. А что мы вообще не знаем? Ну вот как они жили с Панкратовым? Почему у них не было детей? Было ли у нее алиби на момент поджога? И почему эта стерва наплела нам по поводу изнасилования? Все, все, суть ясна. Я могу идти? Давай. За Аллой Панкратовой установили наружное наблюдение. Сыщики изучали ее контакты, следили за передвижениями. Параллельно выясняли алиби женщины на момент гибели ее мужа. Через пару дней стало понятно. Алла регулярно встречается с одним мужчиной, среднего роста, щуплый, не старше 35 лет. Оперативникам нужно было установить личность мужчины и узнать, что связывает его с Панкратовой. Вот что удалось выяснить. На момент гибели Панкратова у вдовы было алиби. В это время она была на вызове скорой помощи. Все члены бригады и больной это подтвердили. Проделать путь от Краматорска до места преступления и назад она бы не успела. Поэтому сыщики сосредоточились на личности вот этого мужчины. С ним вдова хирурга встречалась несколько раз. Мужчину зовут Олег Велиденский. Работает ювелиром-шлифовщиком на Харьковском ювелирном заводе. 2 недели назад взял больничный и приехал к матери в Краматорск. Тут в местной больнице ему удалили аппендикс. Как только все это стало известно, сыщики решили немедленно задержать Велиденского. Напомню, на оставшейся части футболки нашли сукровицу. Согласно всем имевшимся у следствия фактам, палатку хирурга поджег ювелир. Во время слета авторов и исполнителей самодеятельной песни сгорел молодой хирург из Краматорска Константин Панкратов. Ночью кто-то целенаправленно поджег его палатку. Погибший приехал на слет с женой Аллой, но накануне инцидента она уехала в город. Недалеко от места преступления нашли разорванную футболку с изображением ковбоев, чайник, кусок пенопласта и ацетон. При помощи этих предметов преступник изготовил факел, которым поджег палатку хирурга. Найденные вещи принадлежали Мирославе Тушко, одной из участниц слета. Жена погибшего рассказала, 10 лет назад ее муж изнасиловал Мирославу. Но Тушко уверяет, такого не было. Экспертиза показала, Мирослава к поджогу не причастна. Сыщики выяснили, у вдовы Панкратова есть любовник, ювелир Олег Велиденский. Он и становится главным подозреваемым. Велиденский, видите вот этот чайник? Так вот, в нем преступник смешивал ацетон с пенопластом. Получался гель, чтобы не сразу потушить. Так вот, из остатков футболки преступник сделал факел. Факел этот обмакнул в смесь. Так знаете, что самое интересное? На крышке чайника ваши отпечатки пальцев, а на остатке футболки ваши потожировые следы. И ваша сукровица от аппендицита. Будешь говорить, Велиденский? Буду. Вот скажите, Велиденский, ну вот зачем вы доктора сожгли? Он же вам аппендицит удалил. Ну какая неблагодарность? Жену его люблю. Вот и решил избавиться. Вот только не дурите, Велиденский. Для этих целей люди придумали разводы. Слышали о таком? Не хотите говорить, да? Хорошо, может быть, вот это освежит вам память. Смотрите, эти бриллианты в присутствии понятых изъяли из вашего дома. На ювелирном заводе пропало 10 бриллиантов. Я так понимаю, не без вашего участия. Только не говорите, что вы взяли работу на дом. Хорошая мысль. Так и запишите, взял работу на дом. Хватит, Велиденский! Сейчас ваша сообщница Алла Панкратова дает показания. Будет умницей, расскажет все. Сядет ненадолго. А вот вы, Велиденский, возможно, уже не выйдете. Ну что, будете рассказывать или нет? Ладно, только без имен. Я помогал одному человеку с нашего завода бриллианты выносить. Как? В желудке. Глотал их. Знали бы женщины, какой путь их бриллианты проходят. Дальше. Ну, в общем, скажем так. Случилась осечка. Бриллиант не выходил пару дней. Я заволновался. Так просто в больницу не пойдешь. Сдадут. Я взял больничный и уехал сюда, в Краматорск. Тут у меня мама и Алка. Тем более она на скорой работает. Спрашиваю, что делать? Плохо мне, Алла. Я тут с одним мужиком дельце крутил. Алла Панкратова была одноклассницей и любовницей ювелира. Велиденский знал, что в милицию женщина его не сдаст. Максимум попросит хорошее вознаграждение за содействие. Ничего себе! Ты чем думал? Да не кричи, плохо мне. Ну от меня ты что хочешь? Здесь клизмой не поможешь. Пробовал я клизму. Ладно, значит, нужно сделать вот что. Значит так. Олег, что с тобой? В голове Велиденского звук происходящего существовал отдельно от картинки. Олег! Прямо на лавочке мужчина начал отключаться. Вот тебе да. Просыпайтесь. Слышите? Велиденский. Подъем. Моя фамилия Панкратов. Я хирург. У вас воспалился аппендикс, мы его удалили. вы не волнуйтесь. Мы все почистили. Понадобилось время, чтобы ювелир осознал, операцию ему сделал муж любовницы. Панкратов? Моя одноклассница, ваша жена. Знаю. Все знаю. Доктор, а... Говорю же вам, не волнуйтесь, все в порядке. Отдыхайте. Ну, в общем, как я понял, бриллианты из кишечника в аппендикс попали. Воспаление пошло. Ну, а что дальше? Доктор не захотел камни отдавать? Хуже. Вот и хорошо, что мы одни. Доктор появился на следующий день. Сказал, что бриллианты Веледенский может у него выкупить. Цена 5000 рублей. А не лопнешь, хирург. Я же твоей жены одноклассник. И не только. Не думай, что я идиот. А если не соглашусь и не дам 5000? Оставлю камешки себе. Да на кой они тебе? Кто их тебе купит? Рыпнешься продавать, сапают. Ну, если не купят, я их сам в милицию отнесу. А заодно расскажу, где нашел. Вот они и обрадуются. Вы же у нас на ювелирном заводе работаете? Я Алке пригрозил. Говорю, ты к своему муженьку привела? Давай помогай. Она целую неделю за своим хирургом наблюдала. А где бриллианты, так и не поняла. Так и родился вариант с поездкой на слет авторов самодеятельной песни. По задумке Аллы, пока они с мужем будут в отъезде, Веледенский сможет обыскать квартиру и найти камни. Она дала ключи. Я искал. Хорошо искал. Но ничего не нашел. Сказал об этом Алле. И тут в нее как будто бес вселился. На слете Алла познакомилась с девушкой по имени Мирослава. У девушки была точно такая же футболка, как на ювелире. Так и созрел план убийства. Нравится? Да. Молодец, Костя. Знаете моего мужа? Знакома. И она говорит, хирурга сожжем, а бабу эту подставим. Как говорю? Она на мою футболку с ковбоем показывает и говорит, идея есть. Жена хирурга украла из палатки Мирославы пенопласт и футболку, передала Веледенскому. Тот должен был размешать пенопласт с ацетоном и порвать футболку, но так, чтобы осталась узнаваемая часть. Веледенский понял, что футболка Мирославы новее. Он снял свою и порвал ее. Тем самым ювелир оставил важнейший вещдок, который и вывел следствие на него. Найти палатку хирурга труда не составило. Панкратов был единственным бардом на слете, приехавшим из Краматорска. Его палатка стояла прямо возле указателя. Ну, а дальше вы все знаете. Про то, как бриллианты с завода выносили, будете рассказывать? Нет. Расскажу, до тюрьмы не доберусь. Олега Веледенского приговорили к 15 годам лишения свободы. для кого выносил бриллианты, он так и не сознался. Аллу Панкратову за соучастие в убийстве приговорили к 8 годам лишения свободы. Неясна судьба бриллиантов, извлеченных из аппендикса ювелира. По одной версии, незадолго до своей гибели хирург отправил камни директору детского дома, в котором вырос. По другой версии, наиболее вероятной, их еще до убийства нашла жена хирурга.